Добрый вечер. Надо сказать, что сегодня у нас с Ольгой фактически так получается концерт, которым мы закрываем вот нашу вот такую вот концертно-гастрольную поездку по штатам, так совпало. И мы сделали по штатам фактически две петли и сегодня вернулись в Нью-Йорк как домой. У нас такое чувство, что вот и просто мы в каком-то таком предвкушении, ну почти счастье, когда люди приезжают домой. Пожалуй, начнем.